Этак однажды привелся на пристани Фома Каркалов. Поздоровался с Маркелом и говорит насмешливо: «Все ходишь, Маркел Иванович, все любуешься на суда свои, наглядеться, налюбоваться не можешь». «Нет, нет, Фома Ананьевич», — горестно и гневно отвечал Маркел, — «досадовать хожу, горячиться сам на себя хожу, гляжу, ошибки свои считаю, косность ума своего обличаю». Каркалов снял шапку и поклонился Ушакову в пояс. «Когда так, Маркел Иваныч, ты настоящий истинный художник». Виноградец примечает, что в начале царствования Алексея Михайловича Каркалов и Ушаков ходили на новую землю и на Вайгач для отыскания серебряной руды, слюды и олова. Достояние вдов. Ушаков отлично умел делать модели кораблей, а приобучился этому в Соловецком монастыре. В монастыре не ужился, а нрав имел строптивый и язык, как бритва. Изба Маркелы в Архангельске вся была заставлена маленькими кораблями. В долгие зимние вечера мастер сидел обычно на низеньком сосновом чурбане и при свете сальницы оснащал игрушечный корабль. Сальница, сковорода с налитым в нее салом, в носок вставлялась льняная светильня. Около Маркела всегда множество детей. Он любил рассказывать о своих удивительных путеплаваниях. В праздники Маркел ходил ругаться со всякими начальниками. Приехавший с Петром Первым, Петр Первый в молодости дважды бывал в Архангельске, знатный барин заказал Маркелу модель голландского корабля. Жена этого барина, увидев готовую модель, сказала: «Мастер, не бери у мужа денег за эту игрушку. Я возьму их в пользу вдов и сирот». Маркел отвечает: «Не твое, сударыня, дело о бедняках печалиться». «Ах ты, пьяница!» — вспыхнула барыня. «Я слабая здоровьем, и то беспокою себя ради голодранцев». «Нет, ты не слабая», — перебил Маркел, — «ты богатырка. Ты, сударыня, носишь на плечах достояние бесчисленных вдов и сирот, и не чувствуешь этого. Плечи знатной барыни украшены были драгоценностями». Долг. Молодой промысловец занял у Маркела денег на перехватку. Отдавать явился, а Маркел в море ушел. Так побежало время. То Маркела на берегу нет, то у должника денег нет. Оба встретились на новой земле. Хотя в разных избах, да в одном становище зимовали две артели. Маркел говорит: «Что уж, парень, ни разу меня не окликнул». Парень снял шапку: «Не смею и глядеть на тебя, о сударь, должен тебе». Маркел говорит: «Провались концом, какие меж нас долги. Хотя бы работы какой отработать дозволили, Маркел Иванович». Маркел говорит: «Ладно, всякий вечер приходи в нашу избу, дела найдутся».